Оно было такого странного синего цвета, какой появляется только в конце лета. Удивительно! Раньше она всегда связывала такое небо с окончанием каникул и возвращением в школу. Всплывали воспоминания. Именно в такой день, когда небо было точно такого цвета, мама сообщила ей, что отец подал на развод. Из-за этой американской суки. И еще из-за выкидыша, за которым последовало бесплодие и крушение надежд на появление сына. В тот день Лела играла со старшей сестрой на пляже. Внезапно запыхавшись, прибежала их экономка. «Немедленно возвращайтесь в дом. Ваш отец должен уехать и хочет попрощаться». «Ладно», — спокойно сказала Лейла, — «только мокрые купальники снимем». «Нет», — оборвала ее Фарида, — «на это нет времени, отец спешит». Она повернулась и торопливо засеменила к дому, они поспешили следом. «А я думала, что папа побудет подольше», — сказала Амаль. «Чего это он так торопится?» «Не знаю, я ведь всего лишь прислуга, мне не докладывают». Девочки переглянулись. Обычно Фарида считала своим долгом быть в курсе всех дел. Значит, теперь она не хочет им рассказывать. Экономка остановилась у бокового входа в дом. «Стряхните с ног песок. Отец ждет в большом салоне». Девочки быстро отряхнулись и бросились в дом. Отец стоял у входной двери. Джабир уже выносил и укладывал в машину чемоданы. Увидев дочерей, Байдер улыбнулся, но глаза у него остались печальными. Он опустился на одно колено и обнял обеих. «Как я рад, что вы пришли! Боялся, что не успею с вами попрощаться!» «Куда ты едешь, папа?» — спросила Лейла. «Приходится возвращаться в Америку. Дела». «А я думала, ты с нами побудешь!» — протянула Амаль. «Не могу». «Но ведь ты обещал покататься на водных лыжах!» «Мне очень жаль». Голос его дрогнул, и глаза влажно заблестели. Он крепко прижал их к себе. «Будьте хорошими девочками и слушайтесь маму». Что-то тут не так. Они чувствовали, но не могли понять, что именно. «А когда вернешься, покатаешь нас?» — спросила Лейла. Отец промолчал, только еще крепче прижал к себе дочерей, а потом вдруг резко отпустил и встал. Лейла смотрела на отца снизу вверх и думала, какой же он красивый. Ни у кого на свете нет такого красивого папы. На пороге появился Джабир. «Надо поторопиться, хозяин, а не то на самолет опоздаем». Байдер наклонился и поцеловал сначала Амаль, потом Лейлу. «Я на вас надеюсь, девочки. Берегите маму и слушайтесь ее во всем». Они как по команде кивнули и пошли за ним к выходу. Он уже подходил к машине, когда Лейла его окликнула. «Ты скоро приедешь, папа?» Он хотел было ответить, но, видимо, раздумав, сел в машину. И Джабир захлопнул за ним дверь. Девочки смотрели вслед удалявшемуся автомобилю, потом вернулись в дом. Их дожидалась Фарида. «Мама у себя?» — спросила Амаль. «Да, но она отдыхает, чувствует себя неважно, просила не беспокоить». «А к ужину придет?» — спросила Лейла. — «Не думаю. А теперь, девочки, марш в ванну, смойте с себя песок. Придет мама или нет, я хочу, чтобы за стол висели чистые и аккуратные». И только поздно вечером они узнали, что произошло. Сразу после ужина приехали родители матери, и как только бабушка их увидела, ударилась в слезы. Прижав головы внучек к своей обширной груди, она запричитала. «Что же теперь с вами будет?» Дедушка Риад сразу рассердился. «Молчи, женщина!» — рявкнул он. «Ты что это вздумала? До смерти детей напугать?»